Как ангел неба безмятежный, в сиянье тихого огня, ты помолись душою нежной и за себя, и за меня. Ты от меня любви словами, сомненье духа отжени, и сердце тихими крылами твоей молитвы осени. 1843 год.